Связь. Связь — это ключ ко всему. Все, что происходит где бы то ни было, от перемещения единственного фотона до взаимного притяжения скоплений галактик, есть результат связи. Если человек утратил связь со своим подлинным внутренним «я», с любимыми, с добрыми друзьями, со своим окружением, обществом и природой, это может стать как причиной, так и следствием собственного его глубокого несчастья. Как правило, самая успешная и радостная реабилитация такого человека, возвращение ему полной свободы мысли и действия, включает в себя процесс нового установления связи с его подлинным внутренним «я», с любимым или любимой, а после этого аккуратное построение доверительных отношений с хорошими людьми, что повлечет за собой новые конструктивные взаимоотношения с миром других и природой. Связь — это еще и ключ к духовному опыту. Связь между необходимым для служения вариантом твоего «я» и предметом служения. С моей точки зрения, совершенно несомненно, что связь через служение достигается через готовность отдавать божественному совершенству, ничего не требуя взамен.